Глава 16. По дороге в банк Джо Маллиган споткнулся, огляделся и злобно фыркнул на верхнюю ступень. Наступил седьмой четверг с тех пор, как ему дали это задание. Казалось бы, пора уже усвоить, что ступеньки тут высокие. «В чем дело, Джо?» Это спросил Фентон, их старший. Он любил, когда ребята называли его шефом, только вот никто из них этого не делал. И хотя им надлежало являться на службу в четверть девятого, Фентон никогда не приходил позже восьми, а придя, занимал пост у дверей и проверял, не опаздывает ли кто-нибудь из ребят. Но все-таки он не был поганым старикашкой. Если вам все же случалось опоздать, он мог сам сказать вам пару ласковых слов на эту тему, но никогда не стал бы стучать на вас в правление. Маллиган одернул свой темно-синий китель, поправил кобуру на правом бедре и покачал головой. «Старею», — ответил он, начиная волочить ноги. «Ну, а я чувствую себя так, словно нынче вечером мне не ходить, а прыгать», — сказал Фентон и с улыбкой покачался несколько минут на пятках, дабы стало ясно, что он имеет в виду. «Рад за тебя», — проговорил Маллиган. «Что до него самого, то он, как всегда, по вечерам в четверг будет доволен жизнью в 9 часов, когда последний служащий банка уйдет домой, и Маллиган сможет сесть и расслабиться. Он всю жизнь провел на ногах и не верил, что сможет подпрыгнуть хотя бы еще один раз. Сегодня он приплелся в 9:20, если верить часам на стене за кассами. Все охранники уже были здесь, за исключением Гарфилда, который ввалился минуту спустя, буквально прошмыгнув под проволокой. Он приглаживал свои усики а-ля шериф с Дикого Запада и озирался по сторонам, словно никак не мог решить, то ли охранять банк, то ли грабить. Как обычно, по четвергам Маллиган уже успел занять свой ночной пост, прислонившись к стене возле миловидной девушки, которая сидела за столиком по эту сторону конторки и принимала посетителей. Маллиган всю жизнь был неравнодушен к миловидным девушкам. Кроме того, он был неравнодушен к ее стулу и хотел оказаться ближе всех к нему. Банк был еще открыт и закроется только в 9:30. Значит, в ближайшие 15 минут тут будет толпа народу. Служащие, обычное число посетителей и 7 частных охранников. Сам Маллиган и еще 6 человек. Все 7 носили одинаковые кители, похожие на форму патрульных полицейских, а на левом плече у каждого красовался треугольный значок с надписью «Континентальное сыскное агентство». Их бляхи с отчеканенными буквами КСА и номерами тоже были похожи на полицейские, равно как портупеи, кобуры и револьверы Смит Вессон Полис Позитив 38-го калибра, которыми они были вооружены. В большинстве своем охранники, включая Маллигана, прежде служили патрульными полицейскими, поэтому в форме чувствовали себя легко и непринужденно. Маллиган 12 лет отрубил в городском управлении Нью-Йорка, но ему пришлось не по нраву то, что там творилось, и последние 9 лет он подвязался в континентальном. Гарфилд когда-то служил в военной полиции, а Фентон 1/4 века легавил в каком-то городке в Массачусетсе, потом вышел в отставку с половинным содержанием и теперь работал в континентальном, не столько ради умножения своих доходов, сколько для того, чтобы не маяться от безделья. Только у Фентона на кителе был особый знак отличия. 2 синих шеврона на рукаве означали, что он дослужился до сержантского чина. В КСА было всего 2 звания, обязывающих носить мундиры – охранник и сержант. И к услугам сержантов агентство прибегало лишь когда для выполнения задания требовалось больше 3 человек. Была в КСА и оперативная субординация, но только для тех, кто работал в цивильной одежде – а к такой работе у Маллигана не лежала душа. Он знал, что служить в континентальном оперативником значило стяжать себе славу. Но Маллиган был патрульным топтуном, а не сыщиком, и это вполне устраивало его и сейчас, и в будущем. половине девятого штатный охранник банка, старик по фамилии Нихаймер, не работавший в КСА, закрыл обе двери и встал возле одной из них, чтобы в течение примерно 5 минут то и дело отпирать ее, выпуская последних посетителей. Потом уходящие работники привели в порядок бумаги, убрали всю наличность в сейф, накрыли чехлами пишущие счетные машинки, и к 9 часам последний из них, это, как обычно, был Кингорти, управляющий, уже готовился отправиться домой. Фентон всегда стоял у двери, выпроваживая Кингорти и проверяя, надежно ли тот запер банк снаружи. Система была устроена таким образом, что сигнализация включалась и выключалась только поворотом ключа с улиц. После ухода Кингорти оставшиеся внутри охранники не могли открыть ни одну из дверей, не включив сигнал тревоги в полицейском управлении. Поэтому все 7 приносили с собой мешочки или корзинки со снедью. В переднем торце трейлера, подальше от сейфа, помещался мужской туалет. 9 часов. Кингорти ушел, заперев дверь. Фентон повернулся и произнес слова, которые изрекал каждый четверг по вечерам. «Ну, вот мы и на посту». «Прекрасно», — ответил Маллиган и направился к стулу, стоявшему за столиком приемной. Тем временем Блок сходил за раскладным столиком, который хранился возле сейфа, а остальные уже рассаживались по облюбованным ими стульям. Спустя минуту раскладной столик стоял в отведенном для посетителей части трейлера, 7 охранников сидели вокруг него на 7 стульях, и Моррисон доставал из кармана кителя 2 новые колоды карт, одну с синими рубашками, другую с красными. Все извлекли из карманов пригоршни мелочи и сыпали ее на столик. Раздали 7 карт. Тот, кому выпадет старшая, должен будет стать первым банкометом. Им оказался Дресснер. 5-карточный штут, объявил он, бросил в банк 5-центовик и принялся сдавать. Маллиган сидел спиной к сейфу, лицом к передку трейлера, то есть к столам служащих. Конторка кассиров располагалась справа, 2 запертые двери слева. Он сидел, широко расставив ноги, плотно упираясь подошвами в пол, и смотрел на Дресснера. Открыв карту, тот сдал ему 5 червей. Маллиган взглянул на свою первую нескрытую карту. Это оказалось 2 пик. Моррисон поставил 5 центов, предел на первой карте. Потом надо было ставить уже 10 центов, а на последней карте 20. Когда очередь дошла до Маллигана, тот скромно спасовал. «Похоже, сегодня не моя ночь», — сказал он. И был прав. К половине 2 ночи он уже влетел на $4.70. Но Фокс иногда сдавал ему с прикупом в валетов или в открытую, и в половине 2 сделал это опять. С прикупом все игроки делали ставки в начале, и игра пошла с банка, в котором было 35 центов. Когда никто не смог вскрыться, и Фоксу пришлось сдать еще по карте, все опять сделали ставку. И снова никто не мог раскрыться, а когда Маллиган взглянул на свою 3-ю сдачу и увидел 3 шестерки, в банке уже было $1.05. В довершении всего сидевший справа Фентон раскрылся, сделав максимально возможную заявку 25 центов. Маллиган подумал поднять ставку, но потом решил, что чем больше участников останутся в игре, тем лучше, поэтому просто повторил заявку. Так же поступили Гарфилд и Блок. Теперь в банке было $2.05. Пришло время прикупать. Открывшийся Фентон взял 3 новых карты. Значит, для начала у него только 1 пара картинок, валетов или выше. Маллиган призадумался. Если он возьмет 2 карты, все заподозрят, что у него 3 одинаковых. Однако Маллиган слыл игроком, любящим флеши и стриты. Значит, взял только 1 карту, заставит остальных думать, что он опять принялся за свое. Кроме 3 шестерок, у него были дама и 4. Маллиган сбросил 4 и сказал: «1». Гарфилд хихикнул. «Все не унимаешься, Джо?» «Да вроде того», — ответил Маллиган, увидев еще 1 даму. «А мне 3 честных», — сказал Гарфилд. Стало быть, и он начинал только с пары, вероятно, тузов или королей. «1 нечестную», — попросил Блок. Значит, либо у него две парных, либо он норовит прикупить флеш или стрит. После прикупа максимальная ставка была уже 50 центов. Столько Фентон и поставил. Значит, ему пришла лучшая карта. Маллиган заглянул в свои карты, хоть и помнил их. Три шестерки и две дамы. Очень милый полный дом. «Подниму, пожалуй», — сказал он, выдернул из кармана рубашки доллар и небрежно бросил его в кучу мелочи на столе. Теперь в банке было $3.55. Маллиган уже положил туда $1.40, значит, мог выиграть $2.15, если никто не перебьет его ставку. Гарфилд нахмурился, разглядывая свою карту. «Я вроде как жалею, что прикупил», — сказал он. «Придется тебя перебить, Джо». И присовокупил к банку свой доллар. «А мне придется поднять», — заявил Блок, кидая доллар и еще 50 центов. «Ну что ж», — молвил Фентон, — «вообще-то я прикупил еще одну мелкую парочку, но, сдается мне, она не выиграет. Я выхожу». Теперь в банке, помимо денег, положенных туда Маллиганом, было $4.65. Если бы он потребовал скрыться и выиграл, то ему не хватило бы 5 центов, чтобы остаться при своих. Проиграв, он потерял бы еще $2.40, и это за одну сдачу. «Главная игра ночи», — досадливо произнес Моррисон, — «а я за бортом». «Я бы охотно поменялся с тобой местами», — ответил Маллиган, продолжая рассматривать свои карты и размышлять. «Если он и впрямь поднимет еще на 50 центов, если ему предложат скрыться, если он выиграет, то останется в плюсе. Но с другой стороны...» «Так, что же на руках у этих двоих?» Гарфилд начинал игру с парой картинок, прикупил 3 карты и усилился. «Значит, более чем вероятно, что у него либо 3 плиты, либо еще одна пара. В любом случае, это не причина для беспокойства. А вот Блок взял только одну карту. Если он прикупал на стрит или флэш и прикупил, Маллиган побьет его своим полным домом. Но что, если Блок начинал с двумя парами, а теперь и сам прикупил себе полный дом?» Дом Маллигана стоял на шестерках. Значит, у Блока могло оказаться немало карт более высокого достоинства. «Но ты собираешься что-нибудь решать?» — с тревогой и раздражением спросил Гарфилд. Моррисон правильно сказал. Это была главная игра ночи. Стало быть, и вести ее надо соответствующим образом. «Подниму на 50 центов», — ответил Маллиган. «Я пас», — тотчас с досадой заявил Гарфилд. «А я тебя тоже подниму», — сказал Блок, бросив в банк доллар и ухмыльнулся, как кот, слопавший канарейку. «Полный дом, только с более крупной картой». Маллиган вдруг впал в расстройство. «Ничего другого быть не могло. Это наверняка более крупный полный дом. Но если уж на то пошло...» «Поднимаю», — устало проговорил Маллиган и бросил в банк еще 50 центов. «Флэш-роял», — объявил Блок, раскладывая свои карты. «Все бубны». «Господи!» — заорал Маллиган и занес руку над головой, чтобы хлопнуть своим полным домом по центру стола. Но когда рука достигла высшей точки замаха, что-то вдруг опрокинуло Маллигана навзничь. Он перелетел через свой стол и рухнул на внезапно закачавшийся пол. Он упал, размахивая руками, ноги его ударили снизу в крышку стола, и тот тоже полетел в воздух. Пятаки, десятицентовики, карты и охранники посыпались во все стороны. А секунду спустя погас свет.